Глава вторая. Большие слабости. Откашлялась я, с трудом размыкая веки. За окном все еще стояла глухая ночь. Сколько я проспала? Не могла определить. Горло нещадно саднило. Из груди вырывался хриплый кашель, оно совершенно не дышал. Откинув одеяло, я тут же натянула его обратно. Дикий холод стоял вокруг, будто снег уже выпал, и ударили морозы, которых мы ждали не раньше, чем через пару недель. Невероятная слабость пронизывала каждый сантиметр моего тела. Собравшись с теми крохами сил, что имелись, я попыталась сесть, но ни первая, ни вторая попытка не увенчались успехами. Обеспокоенный Коппер красноречиво шипел, пока я отдирала себя от кровати. Сбросив одеяло, одевалась кое-как, стараясь не разбудить спящую Айрату. В моих запасах не осталось лечебной настойки. Последний изготовленный мной пузырек закончился еще на прошлой неделе, когда мы, пользуясь тем, что дракон болеет, посещали его ангары, чтобы изучить всю имеющуюся на территории Академии живность. Разновидностей магических тварей оказалось даже больше, чем мы могли себе представить. А кровожадность последних классов и вовсе чуть не стоила Симону Илькенсти и Далфи Море жизней. Эти парни не отличались ни особыми навыками, ни отличными знаниями, ни выдающимися талантами. Первый темноволосый высокий третьекурсник все время теперь ходил рядом с Айзеком, а второй полноватый блондин неряшливого вида, обучающийся на первом курсе, не отлипал от книг, которые для нас находил друг. Все четверо парней из основной пятерки хотели выиграть, чтобы получить денежный приз, а потому на авантюру согласились без лишних раздумий. Только из ангаров мы действительно едва ноги унесли. Преподаватель по физподготовке, которому довелось ухаживать за тварями в отсутствии дракона, недостаточно хорошо закрепил ремни, удерживающие пихса-пантер, летающих диких кошек, практикующих удушение жертв своими бесконечно длинными хвостами. После незаконного проникновения в ангары путь в медкорпус парням был заказан, и мне пришлось лечить их раны своей настойкой. Тогда-то она и закончилась, а чтобы сварить новую, мне не хватало ингредиентов. Именно по этой причине я и одевалась. В таком состоянии помочь мне могли только целители. «Нет, жди здесь», — просипела я Коперу, который в ответ погрозил мне лапкой. Я понимала, что ящер беспокоится за меня, но тащить его с собой была не в силах. Тут себя бы утащить. Дежурная спала прямо за своим столом на первом этаже, когда я ее разбудила. «Разве это не может подождать до утра? Тут осталось всего ничего», — возмутилась женщина недовольно, но дверь мне все-таки открыла. «Может», — прохрипела я, выдыхая горячий воздух. «Если к утру вам хочется найти в моей комнате труп». Отойдя от женского общежития шагов на 20, я не была готова увидеть впереди темный силуэт. Фигура, замотанная то ли в плащ, то ли в мантию, однозначно двигалась. Чтобы пройти в медкорпус, мне нужно было повернуть налево прямо сейчас, однако во мне боролись два противоречия. Одно говорило о том, что состояние у меня ужасное, и помощь целителя мне требуется срочно, а второе тихонько шептало, что это может быть похититель. Кому еще нужно слоняться под темным небом за час до рассвета? Этот кто-то спешно шел по направлению к мужскому общежитию. Превозмогая слабость, изо всех сил сдерживая кашель, я начала преследование. Так и двигалась на расстоянии 3-5 метров, чтобы не привлекать внимания. Пыталась понять, кто это, девушка или парень, но меня настолько беспокоило собственное состояние, что подмечать детали никак не получалось. Все и разом выяснилось уже у мужского общежития, до которого я добрела из последних сил. Неизвестным, гуляющим среди ночи, оказалась старшекурсница. В одном из окон первого этажа ее ждал парень, встретивший девушку недвусмысленным поцелуем. Взгляд мой сам собой метнулся к темному окну третьего этажа, но, обругав себя за мысли о Калисте, я побрела в обратную сторону. Только время зря потратила. Я кашляла всю дорогу до целительского корпуса, так что слышно меня было на всю округу. Несколько раз мне приходилось останавливаться, тяжело приваливаясь голым стволом деревьев, чтобы перевести дыхание. Кое-где под ногами уже встречался лед. Он хрустел, разбиваясь в крошку, а меня била крупная дрожь. Зуб на зуб не попадал. Небольшое расстояние показалось мне вечностью. Потянув на себя тяжелую дверь, я кое-как добрела до пустующей стойки. По ночам всегда дежурил один целитель, кто-то из четверокурсников, но на месте никого не наблюдалось. В слегка освещенном помещении стояла гулкая тишина, и только я слышала свой пульс, что будто стучал прямо у меня в ушах. «Эй!» — прохрипела я и тут же закашлялась. «Здесь есть кто-нибудь? Мне нужна помощь!» Тяжелым мешком, свалившись на сиденье, я передохнула несколько минут, но ко мне так никто и не вышел. Подниматься не хотелось совершенно. Стиснув кулаки, я с трудом дошла обратно до стойки. «Пожалуйста!» — попыталась я крикнуть, надрывая горло. «Мне нужна помощь!» Тишина продолжала насмехаться надо мной. Открыв дверь палаты, я заглянула внутрь. Все койки, заправленные фиолетово-синими покрывалами, пустовали. Кабинет, в котором проходил осмотр, тоже словно застыл во времени, будто в него никто не заходил со вчерашнего вечера. Безлюдной оказалась и комната отдыха для персонала. Вернувшись к стойке, я оперлась на нее руками, чувствуя, что еще немного, и я попросту упаду. Дышала через рот. Голова казалась тяжелой, будто чугунной. Перед глазами мельтешили черные мушки, и, пытаясь избавиться от них, я совершенно случайно заглянула за стойку. Чужая ученическая сумка висела на спинке стула. Среди белых черепков в светло-коричневой луже прямо на полу лежала пищая палочка. Взглянув на стол, я обратила внимание на раскрытый журнал, где фиксировались имена студентов, обратившихся за помощью к целителям. Самая последняя строчка ярко выбивалась из общей массы непонятных каракулей. Целители всегда писали так, что ничего не понять, но перечеркнутый лист — это слишком даже для них. Склонившись над записями, я провела пальцем по последней строчке. То, что это заглавная буква, я понимала отчетливо, но какая? Буква одновременно походила и на А, и на Б, что в алфавите не слишком-то и отличались по написанию. Все дело было в этой самой линии. Будто целитель-выпускник делал запись, и... Я похолодела. Отступив на шаг, уже по-новому взглянула на то, что творилось за стойкой. В медкорпусе всегда на ночь оставался дежурный целитель из выпускников. Для них это была своего рода практика. Всегда. Но сейчас его здесь не было. Я ринулась со всех ног, не помнила себя, не помнила того, как добралась до дома мейстера Карстера. Стучала в дверь изо всех сил, едва стоя на ногах на его пороге, но мне не открывали. Свет так и не зажегся ни через минуту, ни через пять. Сил не осталось совершенно, но идти в дом к Эбигейл Форсуа я не желала даже в таком состоянии. Она не помощник, а скорее противник. А мне нужен был тот, кто мог оказать реальную помощь. Тот, кто мог по горячим следам отыскать пропавшего студента. Вызвав метлу, я завалилась на нее, цепляясь всем телом. Думать о конспирации? Когда ты находишься на последнем издыхании, все другое уже не так важно. Судя по ощущениям, до костра я в принципе могла не дожить. В комнату Калиста моя метла влетела вдребезги, разбивая окно. Яркая вспышка защитного поля осветила на миг стены и потолок, ослепляя. Сам парень вскочил с кровати, вставая в боевую стойку, но я снесла его напрочь, последним усилием отправляя метлу обратно в лес. Медкорпус. произнесла я одними губами и окончательно потерялась в темноте. Под воздушным одеялом было тепло и уютно. Просыпаться не хотелось совершенно, но я ощущала, что уже выспалась, а потому со вкусом потянулась, разминая тело, и открыла глаза. В первое мгновение даже не поняла, где нахожусь, но фиолетово-синее покрывало мельтешило перед взором, подкидывая воспоминания о прошедшей ночи. За окном давно рассвело. В хмуром тяжелом небе не было видно солнца, а порывистый ветер трепал оголившиеся стволы деревьев. Там, за окном, наверняка было холодно. Я даже плечами подернула, будто ощутив на себе все прелести изменившейся погоды. Койки-палаты, в которой я находилась, почти все пустовали. Лишь на одной кровати лежала девчонка-второкурсница, чья нога неестественного зеленого цвета покоилась поверх дополнительной подушки. «Что у тебя с ногой?» — поинтересовалась я, выбираясь из-под одеяла. «Мейстер Карстер зубосторубых слизней натравил. Чуть заживо не сживали», — пожаловалась девушка. «Представляю, как он на подготовке к последнему отбору лютует. Говорят, в том году даже пара студентов пропала». «Ты чего это?» «Тороплюсь». Взяв мантию в руки, я выскочила в приемную. Меня очень волновала судьба целителя, которого не оказалось на дежурстве, но медсестра ничего внятного мне так и не сказала, даже имя не назвала. Прикрывшись делами, женщина отправила меня в освояси. «А я здесь как оказалась?» И не думала я так легко сдаваться. «Вас третьекурсник принес зачем-то, хотя сам же и вылечил. Все, не мешайте работать». «Мелисса!» Обернувшись, я, к своему удивлению, обнаружила Айзека. Выпускник неловко улыбался, удерживая в руках полотенце, из-под которого выглядывали румяные печеные пирожки. «Привет», — поздоровалась я, отходя от стойки медсестры. «Привет. А я тебе тут поесть принес. Ты, наверное, голодная?» Спрятав взгляд, парень отчаянно краснел, поправляя очки, что то и дело сползали на нос. Сегодня он выглядел, как и всегда, идеально, если не считать того, что форма уже давно была ему мала. С благодарностью приняв пирожок, я поплелась на выход. На улице и вправду было холодно. В отличие от меня, Айзек уже накинул на плечи утепленный мехом плащ. Мне же требовалось такое для начала купить, потому что теплую одежду с собой в академию я не брала. А чтобы купить, нужно было сначала заработать денег, а для этого выйти за пределы академии, получив разрешение у Эбигейл Форсуа. В общем, мерзла я не просто так. «Может, тебе плащ дать?» — обеспокоенно поинтересовался Айзек. «Да нет, не нужно», — улыбнулась я. «А ты просто проведать зашел или...» «Проведать», — смутился выпускник. «Спросить, пойдешь ли ты сегодня на тренировку. Айрат сказала, что ты заболела». «Вылечили уже». Усмехнувшись, я доживала пирожок и остановилась на развилке, что вела к общежитиям и учебному корпусу. «Спасибо тебе за беспокойство. На тренировку я, конечно, приду, но...» «Знаешь, вам лучше до тренировки у нас в комнате собраться. У меня для вас кое-что есть». «Что?» — глаза парня загорелись любопытством. «Узнаешь. Кстати, сколько до тренировки осталось?» «Около 2 часов». «Отлично. Скажи остальным, ладно?» «А ты куда?» «А мне там надо». Вперед по дорожке я бросилась со всех ног. Чувствовала себя прекрасно, будто и не скосила меня болезнь. Мышцы больше не болели, горло не саднило, а от заложенности в носу не осталось и следа. Ощущала себя настолько отдохнувшей, что была готова, если не горы свернуть, то уж точно допросить одного целителя. Он-то о том, что случилось этой ночью, должен был знать, как никто другой. В мужское общежитие я попала без проблем. Под удивленными взглядами парней стрелой забралась по ступенькам на 3-й этаж. Дверь в комнату Калиста была закрыта, но меня это не остановило. Я даже постучать не подумала, настолько горела желанием скорее узнать все из первых рук. Но сначала... «Калис, ты хочешь меня поцеловать?» выдохнула я, врываясь в комнату третьекурсника. Щеки мои мгновенно опалило жаром. Я не подумала, даже не могла предположить, что парень может быть не одет. Нет, брюки на нем, конечно, имелись, но они нисколько не закрывали всего остального. Демоняка стоял босиком, демоняка стоял без рубашки, с влажными от воды волосами и с полотенцем в руках. Капельки воды стекали по его плечам, ключицам, животу, впитываясь в ткань темных брюк. Меня словно молнией поразило. Я вообще забыла, зачем пришла. «Ты хочешь...» Калист шагнул так стремительно, что я от неожиданности вышла обратно в коридор и дверь за собой закрыла. Только створка распахнулась молниеносно, а меня втянули назад в комнату. В стену, что располагалась рядом с дверью, меня попросту вдавили, обжигая темный синевой глаз. Я даже вдохнуть не успела, как чужие губы нашли мои, впиваясь с безумством путника, что заблудился в пустыне. Жар ударил в лицо, оплел все тело, разрастаясь пожаром. Я потерялась в нем, потерялась в тех ощущениях, что могла бы сравнить со взрывом неправильно сваренного зелья. Ошеломляюще, обескураживающе. Страшно и волнительно одновременно. Кажется, болезнь моя вернулась вновь, потому что ноги держать категорически отказывались. Калист не сдавался. Ярко, остро чувствовала его ладони, его пальцы, что сжимали талию, спину, шею и затылок. Он словно пытался понять, настоящая ли я, трогая, осязая, запоминая. В темноте закрытых век я едва ли соображала хоть что-то, потому даже не сопротивлялась, когда самым неожиданным образом парень взял меня за руку и приложил мою ладонь к своей груди. С трудом оторвавшись от моих губ, тяжело дыша, будто загнанный зверь, он прошептал, глядя в мои затуманенные глаза. «Чувствуешь, как сильно бьется мое сердце? В твоем присутствии оно так бьется всегда». Да, я чувствовала. Чувствовала пораженное до глубины души и тем, что прикасаюсь к обнаженному телу не мальчика, нет, мужчины. Ощущала ту дрожь, что велась на кончиках пальцев. Ощущала, как странно и страшно бьется мое собственное сердце в такт, в унисон. «Тебя ко мне приворожили». Смех. Громкий, заливистый смех огласил комнату, барабанами ударил в потолок. Я окончательно растерялась, глядя на смеющегося демоняку. Еще немного я бы позвала на помощь, но парень успокоился сам. В его синих глазах плескалась злость. «Никто меня к тебе не привораживал, Мелисса. Но ведь тебе бы хотелось так думать, не так ли? Ты бы с удовольствием согласилась с этим бредом, лишь бы не замечать моих попыток ухаживать за тобой». «Я не...» Каждое слово било наотмашь, и я даже не знала, что ответить. Попытки ухаживать. Да каждое его ухаживание было словно насмешкой надо мной. Калист портил все, до чего дотрагивался, если дело касалось меня. Всегда. Каждый демонов раз. «Ты не что, Мелисса. Не видишь, как я стараюсь все делать правильно. Я же дарю тебе цветы, конфеты, пытаюсь предложить свою помощь, проводить, а ты... Ты даже защитный артефакт, который тебе передал Джелеб, не носишь. Разве это трудно? Это твоя защита, чтоб тебя. Ты бы не заболела, если бы носила его, ты бы...» Я топнула ногой. Собрав всю имеющуюся у меня магию, я топнула ногой, направляя ее потоки. Калисты снесло ударной волной, бросая в стену, прерывая на полуслове. Парень обмяк, веки его закрылись. Только тогда я смогла выдохнуть. Агрессия — вот еще один признак приворота. Приворота, который я собиралась снять прямо сейчас, зачитывая по памяти, словно видя перед собой страницы ведьмовского гримуара. Всего лишь пара-тройка минут отделяли меня от прихода преподавателей. В общежитиях нельзя использовать магию такой силы. Нельзя, но я осознанно шла на риск. Шах. Шитира Штертентан. Ист Бести Аситинан. Гой Каита Спеститоль. Бер Кирнитра Пертитоль. С последним произнесенным словом я ощутила опустошение. Во мне едва теплилась сила, но при этом я твердо стояла на ногах. Подойдя к демоняке, опустилась рядом с ним на колени, чтобы найти биение пульса под кожей. Пальцы подрагивали, когда я прикоснулась к его шее. Еще свежи были воспоминания, когда эти же самые пальцы ощущали, как сильно, как гулко бьется чужое сердце. Ладонь сама собой скользнула по широким плечам, теплая кожа казалась гладкой на ощупь. Обругав себя последними словами, я прикусила губу и коснулась щеки Калиста, той самой, на которой был шрам, нанесенный моим заклинанием. Этот шрам он до сих пор скрывал ото всех иллюзий, потому что вывести мне его не удалось. Или удалось? Уже смелее ощупав его щеку, я не смогла отыскать неровностей. А ведь они должны быть. Иллюзия только скрывает, это всем известно. Она не может сгладить шрам, иначе зачем тогда нужны целители? Не поверив своим ощущениям, я коснулась другой щеки парня, но и она была гладкой. Шрама не было, и мне не показалось. Шрама не было. Глухо застонав, Калист открыл глаза. Взгляд его не сразу сфокусировался на моем лице, а я ждала. Что было сил, держала себя в руках, но спокойствия во мне не осталось ни на грамм. «Как ты себя чувствуешь?» — холодно спросила я, сжимая кулаки до побелевших костяшек. «Гномка, ты что? Магией по мне ударила?» «Все-таки приворот». Пробормотала я себе под нос, но радости от того, что вернулось мое старое прозвище, не испытывала. «Калист, зачем ты мне соврал?» «Ты о чем?» — приподнялся он на локтях, поморщившись. «Калист, мы ведь вывели шрам тогда в библиотеке. Повторяю еще раз, зачем ты мне соврал?» «А это разве не очевидно?» — кривая улыбка исказила его лицо. «Нет». «Мне нетрудно продемонстрировать еще раз». Схватив за руку, демоняка рванул меня на себя. В два счета я оказалась на полу под ним. «Только попробуй!» — прошипела я разъяренной кошкой, разгадав все его намерения. «Попробовал!» Я вырывалась, била кулаками, вертелась, крутилась и пыталась не дать себя поцеловать, но Калист был проворнее. Припечатав мои руки к полу, прижал всем телом, целуя неистово, дико, будто от этого зависела его жизнь. Дверь в комнату парня отворилась с грохотом, заставив замереть нас обоих. «Студия Индармист, что вы делаете на полу? Кто там у вас?» — раздался голос нашей директрисы. «Моя невеста», — ответил демоняка, пригвождая меня к полу не только взглядом. Такого ведьмовская натура уже стерпеть не могла. Я не целилась, даже не метилась. Дернув коленом, как могла в таком положении, оттолкнула выругавшегося парня и поднялась. Меня не волновало ни то, что всю эту картину видела Эбигейл Форсуа, ни то, что парень шипел на меня, стиснув зубы, придерживая ущемленную гордость. Я вывела его шрам, а он меня обманул. «Я не его невеста!» — решила я опровергнуть эту дурацкую чушь, пройдя в коридор мимо директрисы. В спину мне донеслось самоуверенное. «Это пока!» «Да, мало, мало приложила. Потому что Калист никогда не находился под приворотом, и это по-настоящему пугало. Приворот можно снять, а глупость из головы, к сожалению, так легко не выбить». Я не ушла из мужского общежития. Проследовав по коридору чуть дальше, на этот раз без стука врываться не стала. Губы горели, щеки тоже, а пальцы то и дело сжимались в кулаки. Блеклое отражение в окне выглядело просто ужасно. Растрепанные волосы, съехавшая на плечо мантия. На меня словно по голове стукнули несколько раз лопатой. Каллист меня целовал сам. «Мелисса!» — открыл мне Джейлип, явно не ожидая увидеть меня сегодня раньше тренировки. Ему-то я и задала самый главный вопрос, с которым изначально приходила к демоняке. «Вам удалось отыскать пропавшего студента?» В чужую комнату меня затащили второй раз за день. Надо было сразу идти к Джейлибу. С ним вообще никогда никаких проблем не случалось. Впустив меня к себе, парень предложил присесть, но я заняла место не на кровати, а за письменным столом, развернув стул спинкой к окну. По комнате близнецов отчетливо можно было понять, как сильно парни отличались друг от друга. Та половина, что принадлежала Джею, выглядела чисто и опрятно. Все тетради стопочкой стояли на письменном столе. Поверх заправленной кровати идеально ровно лежало покрывало. Пол сверкал чистотой, а сумка занимала место на тумбочке. То, что творилось на второй половине, конечно, отличалось кардинально. Во-первых, в личных мелочах, вроде покрывала или движущегося мага-отпечатка, на стене превалировали темные тона. Во-вторых, пустые упаковки от снеков и конфет занимали каждый свободный угол комнаты, а там, где не было фантиков, в хаотичном беспорядке валялись тетради. О том, чтобы заправить кровать, речи и вовсе не шло, а, судя по запаху, где-то там, под подушкой, спрятались или носки, или давно забытый бутерброд с сыром. Просто кошмар. К сожалению, я оказалась права, и студента-выпускника исцелителей действительно похитили. Кто приходил ночью в медкорпус, выяснить не удалось. Мое бормотание разобрали вовремя, но Каллист задержался, исцеляя меня у себя в комнате, а потому в корпус целителей они попали уже утром, узнав о пропаже от других. Что примечательно, они не видели того, что видела я. Да, им передали сумку выпускника. Сказали, что из журнала была вырвана последняя страница с записями, но на этом все. В момент, когда я собиралась поделиться информацией, как по заказу, без стука открылась дверь. Если Бальши как шел, так и бухнулся на свою кровать, всем своим видом и наигранной улыбкой показывая, что меня рады видеть, то Каллист застопорился на пороге. Взгляд его потемнел в одночасье. Дверь он закрывал очень медленно, не сводя с меня пристального взгляда. Я отвечала той же прямотой. «Что она здесь делает?» И столько льда в голосе. По-моему, на улице и то теплее. «Она здесь делится ценными сведениями, которые вы упустили», ответила я вместо Джейлиба. И пока мне не наговорили еще чего-нибудь, спешно продолжила. «Я была в медкорпусе до того, как ворвалась к тебе, Каллист». «А, кстати, не подскажешь, каким чудесным образом ты оказалась в моей комнате? Что-то я не припомню, чтобы ты владела магией воздуха». «Ты этого помнить и не должен», — отговорилась я, но сердце предательски дрогнуло. Сжав пальцы в кулаке, я спрятала их за спину. Я видела страницу, что оказалась вырвана. Судя по всему, студент только начал писать, когда с ним что-то сделали. На полу за стойкой в луже лежали осколки кружки, а нижняя часть страницы была перечеркнута. Там не было полного имени рода. Целитель успел написать только одну заглавную букву — А или Б. «В таких книгах учета больных впереди обычно пишут имя обратившегося за помощью», — сознанием дела задумчиво заметил демоняка. «А или Б. Это уже кое-что». «Мы можем значительно сузить круг подозреваемых», — согласился с другом Джейлиб. «Мелисса, тебе больше ничего не бросилось в глаза?» «Я все рассказала. Может, попробовать снять отпечаток магии?» «Да нет этих отпечатков, в том-то и дело. Похититель не использует магию, иначе мы бы уже давно его нашли», — с недовольством вздохнул Джей. «Ладно, нужно составить списки всех, чьи имена начинаются на эти буквы. Багги возьмет девчонок 3-4 курс. Джейн, на тебе первый и второй курс. Мы с Балем поделим парней. А я возьму персонал и преподавателей, вставила и я свои 5 монеток. На меня взглянули с огромной порцией скепсиса. Что? Вы же не думали, что я буду стоять в стороне? И потом, меня не покидает ощущение, что это кто-то из персонала. Лично я бы в первую очередь проверила и Эбигейл Форсуа. Преподаватели и персонал гораздо лучше знают территорию Академии, а похититель явно провел здесь не один год. «Мелисса, нет, это не она», — отрицательно качнул Калет головой. «Персонал и преподаватели были проверены в первую очередь. На директрисе ни единого остаточного следа чужой магии». «А если похищенные не успевали использовать магию для защиты? Нет магии, нет и следов». Парни задумались. Даже Бальша, который так и напрашивался своей пошлой улыбкой на то, чтобы я ему врезала, судя по лицу, пытался сложить 2 и 5. Я же испытывала гордость за себя и не смогла сдержать победные улыбки. Ответная улыбка Калиста мне ой как не понравилась. Он будто нашел рецепт изготовления философского камня или добыл золотое перо огненного феникса. Парень еще рот не открыл, а я уже знала, что его слова мне не понравятся. «Когда мне зайти за списками?» «Зачем?» — с притворным удивлением спросила я, обходя парня по дуге, чтобы добраться до двери. «Я передам их одной из твоих. С кем ты там целовался? Как ты их называешь? Малышка, зайка, котик?» «Мелисса!» — предупреждающе прошипел демоняка. «Ладно, ладно», — тут же пошла я на попятную, открывая дверь. «Багире передам. В конце концов, она у тебя постоянная. И да, спасибо, что исцелил». «Могу еще и денег подкинуть на теплые вещи». «А вот этот удар ниже пояса я точно не забуду. Попрекать меня в том, что я не имею теплых вещей, да как он посмел кичиться своим богатством». Дверью я хлопнула от всей своей ведьминской души. «Мелисса, подожди!» Нагнал он меня уже в коридоре, внезапно хватая за руку. Я обернулась молниеносно. У распрекрасной картины образовалась целая куча любопытных свидетелей, но меня это волновало мало. Ненавидела. Всем сердцем ненавидела. «Убери от меня свои руки!» процедила, прожигая взглядом. «А иначе...» Спросил так же зло, но хватку ослабил. «А иначе я ударю», — произнесла громко и четко. «Снова». Очередной слух разлетелся по Академии в течение часа. В нем говорилось, что мы с Калистом сегодня друг друга почти что убили.